Глава 21. Огненный ад. И никакой экспы. То ли звери вне системы и силы в них нет, то ли нам, финалистам, не положено в решающем раунде так круто возвышаться на фоне остальных. Я-то думал, Ли несколько ступеней разом поднимет, завалив Медведзилу. Ан нет. Из всех бонусов только сомнительной ценности поздравления из уст диктора. Кстати, объявление оргов, само собой, снова слышали исключительно мы. Местных данная информация не касалась. Убирать с ветки труп – та еще задача повышенной сложности. Мы не стали и пробовать. Диего сразу сказал, что не сдюжит, а резать тушу на части, сжигать или еще как-то уничтожать – времени у нас нет. Оставим данное развлечение здешним силарам. Отращивать объеденную мишкой листву тоже как-нибудь позже. Ли на одном испытал свои силы. По часу на каждый уйдет. В общем, поставили галочку «Сделано» и двинулись дальше. Впереди еще 5 непроверенных стартовых локаций других финалистов. В одной из них нас, скорее всего, дожидается Гвидо. При всем уважении к другу, я не верил, что лекарь в состоянии самостоятельно выбраться из такой ловушки даже при наличии дара. И насчет Гвиду я не ошибся. Лекарь обнаружился в 3-й из 4 локаций, что мы облетели за последующие 2 дня. При нынешних скоростях Ди мир гигантских деревьев конкретно уменьшился. Нынче пролететь всю рощу алоев из края в край не такое уж и серьезное путешествие. Имея наш штурмовик обтекаемую прозрачную крышу и вообще бы носились на сверхзвуковой. Сфера Джахара в плане аэродинамики так себе. А без нее ветер быстро отбивает желание мчаться ракетой, несмотря даже на теплоту воздуха на больших высотах. Более того, Гвидо даже не пытался выбраться за пределы безопасной локации. Оценив расстояние до ближайшего алоя, увиденного им при подъеме на дерево, растущее в стартовой зоне, лекарь сразу решил, что такой путь ему не по силам. Про то, что мы как-то вычислим место его заточения, у итальянца и мыслей не было. Но в то, что мы его будем искать, Гвидо верил. Раз он в финале, то и мы в него отобрались тоже. И, следовательно, искать будем с воздуха. А значит, нужно привлечь внимание. Как? Способ проще и надежнее не бывает. И тут Гвидо уделал нас всех, каким-то каком умудрившись добыть огонь. Нет, я тоже видел по телеку, как всяческие тумба-юмба при помощи палочки и похожей на лук загогулины заставляют начать тлеть пук сухой травы. Но чтобы воплотить эту первобытную хрень в жизнь на практике, а вот Гвидо смог. И уже которую неделю над его локацией поднимался к небу столб дыма, идущего от круглосуточно пылающего костра, куда лекарь помимо дровишек постоянно подкидывал палые листья, дабы гуще дымило. По нему-то мы его и нашли. Даже удочку с бигмаком закидывать не пришлось. А вот 3 остальные локации точно так же искали при помощи воблера. Точно так же кидали туда кирпичи с записками. Точно так же оставляли дежурных ждунов. Пока тишина. Набив шишки на Якове, мы теперь поменяли тактику. Возле каждой локации оставляем по паре силаров, чтобы, прикрывая друг друга, могли в относительной безопасности долгое время торчать в сорняке. А Чеча, запомнив место, где разбит лагерь, летит дальше с нами. Теперь Василий связной. По 3 раза в день скачет от гроболета к каждой из мини-застав и обратно. Если где-то объявится финалист, сразу дернем туда. Но это если тот добровольно не пожелает вступить с нами в союз. При хороших раскладах Чеча тупо перетащит всех трупами к нам и не будем тратить время на возвращение. Заодно я Васька пару раз сгонял и домой, узнать, как там дела и про наши успехи поведать. Так что народ уже знает про нашу победу над одним из зверей. Небось, праздновали вовсю. А вот с информацией в обратную сторону туго. Поход у нас длится всего ничего. Каких-то полезных вестей про зверей или где-то еще отыскавшихся ангелов ни по линии церкви, ни по дипломатическим каналам пока не пришло. Так что важные знания предстоит добывать самим. А по плану у нас дальше как раз последняя непосещенная из 10 намеченных точек на карте, что расположено не так далеко от места моего старта, а значит и от места выхода на берег Кракена. Аккурат между оной и нашим древом Империи Хо. Ей я изначально планировал завершить наш маршрут, так что сделаем небольшой крюк, посмотрим, как там второй зверь поживает. Может, сразу и разведку боем устроим. Может, сразу и покончим, как с Мишкой. А что? Мы крутые, мы можем. Это... Как это? Как он смог? Алекс, я не верю. Диего не мог подобрать нужных слов, а я в принципе не мог выдавить из себя ни единого слова. Зато переговорная труба кричала на все голоса. В основном матом. Что русским, вырывающимся из уст Чечи с Яковом, что местным, выдаваемым теми, кто не завис, подобно мне, от увиденного. Кто жил на Алое, кто видел вблизи его ствол, кто ходил по его необъятным ветвям, кто смотрел на его непоколебимую мощь со стороны, летая по миру, никогда не поверит, что такая громадина может упасть. Но вопреки всему безумию данной идеи, выплывшее из дымки прямо по нашему курсу древо лежало наискось к линии горизонта, опираясь на ветви второго яруса и частично подломившееся третьего. Картина из страшного сна. Нереальность зашкаливает. Мираж? Обман зрения? Морок? Нет, правда. Чем ближе мы подлетаем, тем четче детали. Вершина гиганта крайней частью ствола между первым ярусом и соцветием легла на одну из ветвей соседнего древа, отчего та прилично прогнулась. Апокалипсис. Вот то слово, что первым приходит на ум. Как такое мог сотворить не такой уж огромный моллюск? Тут ведь ствол подрублен у самого основания, а там обхвата десятки лиг. А подрублен ли? Отсюда не разобрать. Летим ближе к месту трагедии. Пока движемся к цели, с ужасом осознаю, что самого страшного остальные так и не поняли. Мы ведь отнюдь не у моря. Между рухнувшим древом и побережьем, судя по карте, еще два алоэ. Если представшая перед нами трагедия на совести Кракена, то и следующие по пути к океану деревья-гиганты мертвы. «Святая Мария, еще один!» Диего перекрестился. В знойном мареве дня видимость не такая, как утром. Только подлетев к рухнувшему алоэ, стало можно разобрать очертания следующего, точно так же лежащего ветвистым скелетом вдали. «Где эта тварь?» «Говорите, разведка боем? Какая тут нахрен разведка? Эту суку нужно срочно мочить. Если мы начнем жевать сопли, он погубит и следующий алоэ. И еще, и еще. А в трех древах отсюда наш, хойский. Не пущу. Вон он! Вон!» Но я и сам уже отыскал взглядом монстра. Капец, он же раз в 10 больше того слизняка-осьминога, что вылез тогда из воды. Спрут? Нет. Слизень? Тоже нет. Нечто текучее, бесформенное. Гигантская клякса с уродливым клювом на вздыбленной шишке, что единственный выдает в твари виденного мной кракена. Сделав свое черное дело, зверь сползает с корней. Очень быстро сползает. Вот мне и ответ на вопрос, как он успел завалить три алоэ. Видимо, с каждым погубленным древом он растет, а соответственно прибавляет и в скорости. Но как он все-таки срубил, перегрыз, спилил ствол? Ждать, когда Кракен продемонстрирует нам свои способности на следующем алоэ, не вариант. Мне срочно нужны свидетели недавней атаки на древо. Так, откуда был лучший обзор? Ди, к основанию ствола! Назвать исполинский обрубок пнем язык не повернулся. Могу понять Толу, что все еще продолжает рыдать. Уже не безумно, как в первые минуты, когда я боялся, что надрывный рев девушки перерастет в истерику. Но всхлипы сильные сейчас, раздоносятся до меня из трубы. Тоска, безысходность, обида, вселенская боль. Никогда не подумал бы, что услышу, как Тола рыдает. Никогда не подумал бы, что увижу мертвый алоэ. Ближняя к стволу часть корней изуродована. Здесь словно ядерная бомба взорвалась. Вернее, несколько по всему периметру. Сплошная, лишенная всякой растительности, голая кора. Холмистые склоны оплавлены, как будто здесь сошли потоки лавы из жерла вулкана. Вершина гигантского пня издали и действительно напоминает чудовищный кратер. Край остального ствола тоже мало походит на сруб, что остался бы после атаки бобра-великана. Линия среза достаточно ровная. Торчащие куски древесины отсутствуют. Дерево не подломилось под тяжестью и не треснуло от бокового усилия. Ровный гладенький срез, пестрящий по линии спила множественными пещерами-дырками. Наверное, это бывшее русло водоносных артерий. На пне ведь точно такие же. В некотором отдалении от верхней части гигантского корневища замечаю раскинувшуюся на гребне холма деревеньку. Выглядит целой. «Давай вон туда! Если есть кто живой, хочу поболтать с ними!» Диего подводит гроболед ближе. Так и есть. Поселку повезло пережить пришествие Кракена. Суетящийся внизу народ тычет пальцами в спускающийся штурмовик. Ну вот, разбегаются кто куда. «Вася, поймай мне кого-нибудь!» «Не губите, Мелы! У меня семья, дети!» Притащенный Чечей к приземлившемуся гроболету, хорошо, что не трупом, а за руку, мужичок с окладистой рябой бородой, судя по побелевшей роже, решил, что настал его последний час. «Успокойся, ничего мы тебе не сделаем. Про зверя расспросим и сразу отпустим». Простак облегченно выдохнул и тут же тоненько ойкнул, догадавшись, кто перед ним. «Так вы ангелы божьи!» «Те, про коих слуги Создателя спрашивали! Явились спасители наши!» Мужик рухнул на колени и попытался облобызать мое колено. «Вставай, дядя!» Рывком поднял я его на ноги. «Нет времени! Видел, как эта тварь ствол пилила?» «Видел, видел! Все видели!» Торопливо закивал головой тот. «Погубил наше древо, проклятый! Конец нам теперь! Ой, конец!» «Не вздумай реветь!» Погрозил я мужику, видя, что тот вот-вот пустит слезу. «Рассказывай, подробно, как у зверя оно получилось?» Кивнул я на нависавший над нами величественным плато пень. «Что делал? Как делал? До мелочей все давай!» «Понял, понял!» Снова заболтал головой простак. «Прожег он ствол! Слюной своей ядовитый прожег! Заполз наверх, растянулся по кругу, словно слизень какой!» «Обнял древо наше и жижу свою пустил богомерзкую. Она и прожгла ствол насквозь. Дыму было, ой-ой, а вонища! Мы вроде далече здесь, а дышать все одно не моглось. Напустил он своей слюны под кору, а все соки алоэ в обратку и выпил. Погубил древо, погубил корни наши. Конец нам, конец, мелые ангелы!» И, прикрыв глаза рукавом, мужик все-таки разрыдался. «Да не реви, дурень!» — рыкнул я на него. «Радуйся, что живы остались. Силары ваши что? Чем били зверя? Как били?» Эх, не туда прилетели. Надо было силаров каких поискать. От этого лаптя ноль пользы. И словно подслушав мои стенания, мироздание сжалилось надо мной. Из воздуха в паре десятков метров от нас вынырнул человек. При оружии, в добротной одноцветной одежде, похожей на военную форму. Да и что значит «похожий»? Кем еще может быть оказавшийся на корнях бронебой пятого ранга, как не военным? Вольной знати с ветвей сейчас не до древесных низов. Представляю, какой сейчас ужас творится на вставших на дыбы землях кланов. «Генерал Даголат!» — по-военному представился гость. «С кем имею честь, Мелы?» «Первый маршал империи Хо Александр Углов», — ответил я ему в той же манере, и после секундного колебания добавил. «Архангел!» «Демоны, значит!» — презрительно скривился вояка. «Видать, в этой империи нашего брата-попаданца не жаловали». «Да и плевать!» — тут же ответил он сам себе. «Сейчас хоть самому пожирателю спасибо скажу, если эту мразь изведет. Видали, что сделала тварь? Под корень алой! Весь алой, понимаете?» «Мы здесь, чтобы прикончить его», — твердо произнес я, желая остудить гнев Силара. А раньше нельзя было!» Взревел он, сжав кулаки. «На один день всего раньше! Опоздали вы, господа ангелы! На вашей совести смерть людей и смерть древа! Про империю нашу молчу уже!» Генерал прижал к лицу трясущиеся кулаки. Я мог его понять, но не мог терять время. «Возьми себя в руки, Силар!» Пришел мне на выручку Брахам Даст. «Ты мужчина, ты воин. Ваш Аллой уже третий. Третий, понимаешь? И это только на этом краю мира. Хочешь, чтобы твое горе и другим пережить довелось?» Даголат опустил руки, но дышал по-прежнему часто. Краем глаза я отметил, что пойманный Чечий Простак бочком-бочком пятится прочь. «Пусть его. У нас тут информатор получше нашелся». «Не слышал, что зверей пожирателя четверо?» Между тем продолжал Мел Даст. «Правда, теперь уже трое. Одного на днях ангелы упокоили. Теперь этого черед. Но ты помочь должен. Могли бы раньше, явились бы раньше. Не путай Александра с Создателем. Не всесилен он». И правильные слова помогли. Спасибо дядьке Брахаму. Сумел успокоить Силара, потерявшего только что все. «Чем помочь? Я все сделаю», выдохнув, пообещал генерал. «У меня под полсотни силаров тут недалече». «Силары не нужны», покачал я головой. «Расскажи нам про зверя. Как и чем били? Чем он отвечал? Слабые места». «Нет у него слабых мест», прошипел Даголат сквозь стиснутые зубы. «Всем били. Молнии, вода, лед, огонь. Последний хоть как-то работает. Остальное все, что кусу трава». «Про огонь поподробнее. С огнем у нас как раз лучше всего», покосился я на продолжавшего сидеть в кресле штурмовика Яшу. «Да и Тола у нас королева огня, как-никак». «Сам гореть не горит, но пламя его ранит, это точно. Участок, куда попадаешь, скукоживается. И шарами его издали били, и струями поливали, но проклятый выродок слишком велик. Заживляет свои раны быстрее, чем у нас мана заканчивается. И в обратку плюется. Сколько у нас огневиков полегло? Да считай почти все, что были. У ствола-то мы насмерть стояли, отступать было некуда. Знали, чем у соседей все кончилось». «И чем плюется?» — уточнил Даст. «Едкой жижей! Какой и ствол потом жег! От нее ни щиты не спасают, ни сталь. Да и лапы свои бесконечные, что те копья мечет. Они с виду-то мягкие, а на деле клевцом не пробьешь». «Погоди, погоди», — остановил я рассказчика. «Что значит, щиты не спасают? В смысле, воздух, вода?» «Да какой там?» — всплеснул руками вояка. «Громобоев щиты. Мы внизу, на периметре, еще попробовали ими поперву бреши в стене затыкать. Бесполезно, не замечает он их. Что сам ползет, словно и нет там барьера, что плевки его пролетают свободно. Говорю же, нет на него управы. Мы все перепробовали». «Да уж», — протянул у меня за спиной кто-то из суров. «Про щиты это плохо», — согласился с ним я. «Очень плохо. И такой еще вопрос. Зверь когда только к вам приполз? Меньше был?» «А то», — с грустью подтвердил генерал. «Вдвое меньше, чем нынче. Высосал из древа все соки, мразь кусья. Ствол, когда пережигал, на глазах прямо рос». И решив, что на этом дельные вопросы закончились, бронебой снова вернулся к теме гнева и грусти. «Ты скажи мне, архангел, не запомнил я твое имя, что нам делать-то теперь?» Заглянул мне в глаза генерал погибшей империи. «Как жить дальше?» Хоть вопросы и были сродни риторическим, и не мне по-хорошему на них отвечать, я нашел, что сказать. Не ответ, но совет. Этому отчаявшемуся человеку нужна сейчас поддержка, а не угрюмое скорбное молчание. «Спасайте людей! Спускайте на корни! Уводите на соседний аллой по стволу! Как осилим зверей, разберемся, куда вас пристроить! Кто бы что ни говорил, а самое ценное — жизнь! У тебя она есть! У твоих бойцов есть. Помогите другим сохранить». Перелетев на несколько десятков лиг ниже по корням, мы снова посадили гроболет на вершину господствующего над окрестностями холма. Здесь уже никаких деревень, только шумящая на ветру трава и прекрасный вид на спускающиеся к сорняку долины. Прекрасный в том плане, что округа как на ладони. Красоты в виде том нет как нет. Всю картину портит гигантская клякса, ползущая вниз, подбираясь к периметру. Полчаса в лучшем случае, и кракен нырнет с корней в лес. «Полетят только те, без кого никак!» Обратился я к экипажу, выбравшемуся по моему приказу из гроболета в полном составе. «То есть я, Диего, Яков и Тола. Остальные ждут здесь. Если с нами... Если погибнем, Василий переправит всех в Хо». «Стоп, стоп, стоп!» — замахал руками еврей. «Я тут гибнуть не собираюсь. Если риск столь велик, то ну его в пень. Нужно остальных ангелов собирать, армию там готовить и все такое». «Я не самоубийца», — попробовал я успокоить огневика. «Если увижу, что шансов нет, что опасность зашкаливает, бросим все и, как ты сказал, будем встречать его с армией. Но попробовать мы обязаны. Хочешь на свою совесть еще пару погубленных алоев повесить? И заодно сотни тысяч людских жизней?» «Не люди они», — тихо буркнул себе под нос Яков так, что только я и услышал. «А ты человек?» — взглянул я по-новому на вынужденного союзника. «Не ссы, Яша!» — вмешался в нашу тихую перепалку Чеча. «Хочешь, с тобой рядышком посижу, подстрахую? Если чё, и под камень спрячу, и утащу трупиком прямо к лекарю». «Ты не летишь», — жестко отрезал я. «Если он щиты громобоев не замечает, то и на камень наш класть хотел. А главное, ты нужен мне здесь. Без тебя люди домой не вернутся, и наши в Хо подготовиться не успеют. К тому же не забывай про оставленных ждать других ангелов. Короче, это приказ». «Но лекарь вам может понадобиться», — шагнул ближе Гвидо. «Мало ли что». «И потому с ними полечу я», — отодвинул итальянца Кох. Я благодарно кивнул Суру. «Лекарь и действительно может понадобиться, а Гвидо слишком ценен, чтобы им рисковать». «Позвольте и мне полететь», — воспользовался моментом Джахар. «Вдруг моя защита все же понадобится. Например, поймать кого, если выпадет, или молнией взорвать, что срочно». «Хорошо», — сдался я, — «но больше никого не берем». И, повернувшись к Яше, тихо добавил. «Будь мужиком, Яков, мы должны попытаться». Сверху кракен больше всего походил на амебу с картинки из учебника по биологии. Постоянно меняющее очертания клякса, обманчиво медленно из-за большой высоты нашего полета, сползала по корням вниз прямо под нами. «Яков, Тола, давайте на счет три вместе разом. Один, два, три!» Два пылающих шара, один сильно больше другого, сорвались с крыльев штурмовика и помчались к земле. Вернее, к закрывавшей ее туше кракена. Промах здесь исключен. На удивление, фаербол Толы достиг цели раньше раздувшегося солнышка Якова. Вспышка. Последствий отсюда не видно. И тут же вторая, гораздо сильнее. Причем плазма, в отличие от простого огня, задержалась на теле моллюска. На секунду поверхность вокруг места попадания вздыбилась волнами. Кожа кракена или что там у него ее заменяет, почернела вблизи круга стремительно угасающей плазмы. Но секунда-другая, и цвет вместе ожога начал меняться на прежний. «Не поможет», — констатировал очевидное Ди. «Спускаемся ниже, будем поливать струями». «Есть, команданте!» Штурмовик лихо спикировал к цели. «Зависать нам нельзя. Если тот генерал не соврал, зверь будет пытаться нас сбить. Только хрен ты, урод, попадешь с 200 метров в такую подвижную цель. Давай!» Две струи, одна плазмы, вторая огня, устремились к поверхности туши. Мы сейчас словно тот самолет, что тушит лесные пожары, только все наоборот. Вместо потоков воды вниз срывается пламя. И напор такой мощный, что лупит почти вертикально. За секунду покрыли серьезную площадь. «Давай, иди! Кружи над ним, выписывай кренделя. Ты умеешь. А вот и реакция. Сразу в нескольких местах тело кракена вздыбилось волдырями, из которых к нам вверх устремились подвижные щупальца, каждая сотни метров длиной. Ди немедленно принялся маневрировать. Меня так и швыряло по креслу, то влево, то вправо. Если бы не ремни, выкинуло бы из гроболета в момент. Но ребята-стрелки молодцы, не прекращают огонь. Шланги, брошенные мной от бигмака к пиромантам на крыльях, гонят ману с ресурсом по максимуму. А мимо нас к небу массово мчатся снаряды кракенского ПВО. Сгустки слизи размерами от футбольного мяча до матерого бегемота шипя вылетают из надувшихся на спине великанской амебы вулканчиков. Каждый выстрел сопровождается выбросом пара и громким хлопком. Чувствуешь себя Люком Скайуокером, мчащимся над звездой смерти. Хотя это больше к Диего. Я-то здесь пассажир, который просто гонит горючку и подносит снаряды. «Создатель, у нас получается!» Я вижу, как сморщился кракен в местах, где прошелся наш огненный душ. Регенерация зверя не поспевает за таким сумасшедшим ущербом, какой мы наносим чудовищу. Десяток минут и сожжем его к черту. «Диего, давай! На тебя вся надежда!» Иди с хладнокровием настоящего аса успешно лавирует между вихляющихся вокруг щупалец. Но от слизи увернуться сложнее. Тут только непредсказуемые маневры и наша удача. Пару раз в корпус уже прилетали гостинцы, спасибо, что мелкие, и теперь у нас две дырищи с оплавленными краями в наличии. Кислота у моллюска капец. Разъедает мгновенно. Хорошо, что большую часть экипажа мы высадили. Одна из пробоин как раз в месте, где недавно сидел в кресле Влар. Впрочем, кресла там больше нет. «Давай, Ди! Давай, родненький!» «Смотрите! Насквозь прожгли!» Как Сур что-то вообще разглядел со своего места? Они с Джахаром сидят в самой середке. Наверное, в ту самую дырку, что теперь вместо кресла Влара. Уловив подходящий момент, я бросил взгляд вниз. И действительно, позади нас, на теле гигантской амебы, за струями бушующего пламени проглядывает приличных размеров дыра, сквозь которую видно опаленную черную землю. Победа близка. Гори в огненном аду, тварь. Блин, страшной силы удар сотряс корпус. Меня круто приложило затылком о спинку кресла. В глазах на миг потемнело. «Черт! Черт! Черт! Упустил! Они падают!» Встряхиваюсь и кручу головой. Мед мне в рот, гроболет пополам. Наш кусок летит дальше, а вторая половина далеко позади стремительно падает вниз. Я, Диего и Яков на первом куске, остальные... Джахара и Коха не вижу. Там крыло и оплавленные ошметки того, что миг назад было центральной частью штурмовика. Попал, падла. Конкретно попал. Ди уже не дотянется, чтобы подхватить. Несколько секунд, и обломки рухнут прямо на зверя. Решение я принял мгновенно. «Уводи!» Только и успел крикнуть я, прежде чем рвануть телепортом к мелькнувшей в поле зрения цели. «Есть! Схватился!» Клевцом разрезаю ремни и... За миг до удара о спину проклятого кракена прыгаю к ветви поверженного алоэ, которую выловил взглядом. Кох, Джахар, но хоть Толу я спас. Пригодилась способность. Спасибо за нее тебе, Хена. И горите вы все в аду, твари, со своей игрой.